Раз в эти первые дни, в один длинный вечер, праздно и тоскливо лежа на нарах, я прослушал один из таких рассказов и по неопытности принял рассказчика за какого-то колоссального страшного злодея, за неслыханный железный характер, тогда как в это же время чуть не подшучивал над Петровым. Темой рассказа было, как он, Лука Кузьмич, ни для чего иного, как единственно для одного своего удовольствия, уложил одного майора. Этот Лука Кузьмич был тот самый маленький, тоненький, с остреньким носиком, молоденький арестантик нашей казармы из Хохлов, о котором уже как-то и упоминал я. Был он в сущности русский, а только родился на юге, кажется, дворовым человеком. В нем действительно было что-то вострое, заносчивое. Мала птичка, да ноготок востер. Но арестанты инстинктивно раскусывают человека. Его очень немного уважали, или, как говорят в каторге, ему очень немного уважали. Он был ужасно самолюбив. Сидел он в этот вечер на нарах и шил рубашку. Шитье белья было его ремеслом. Подле него сидел тупой и ограниченный парень, но добрый и ласковый, плотный, высокий, его сосед по нарам, арестант Кобылин. Лучка по соседству часто с ним ссорился и вообще обращался свысока, насмешливо и деспотически, чего Кобылин отчасти и не замечал по своему простодушию. Он взял шерстяной чулок и равнодушно слушал Лучку. Тот рассказывал довольно громко и явственно. Ему хотелось, чтобы все его слушали, хотя напротив и старался делать вид, что рассказывает одному Кобылину. «Это, брат, пересылали меня из нашего места», — начал он, ковыряя иглой. «По бродяжничеству, значит». «Это когда же, давно было?» — спросил Кобылин. «А вот горох поспеет, другой год пойдет. Но как пришли мы и посадили меня туда на малое время в острог. Смотрю, сидят со мной человек 12, все хохлов, высокие, здоровые, дюжие, точно быки, да смирные такие. Еда плохая, вертит ими ихний майор, как его милости завгодно». Лучка нарочно перековеркал слово. «Сижу день, сижу другой, вижу, трус народ. Что ж вы, говорю, такому дураку поблажаете? А поди-ка сам с ним поговори, даже ухмыляются на меня. Молчу я. И присмешной же тут был один хохол, братцы», — прибавил он вдруг, бросая Кобылина и обращаясь ко всем вообще. Рассказывал, как его в суде порешили, и как он с судом разговаривал, а сам заливается, плачет. «Дети, — говорит, — у него остались, жена. Сам матерый такой, седой, толстый. Я ему, говорит, бачу, ни, а вин, бисов сын, все пишет, ну, бачу соби, да щоб ты сдох, а я б подивився. А вин все пишет, да як писне, тут и пропала моя голова. Дай-ка, Вася, ниточку, гнилые, каторжные». «Базарные», — отвечал Вася, подавая нитку. «Наши швальные лучше. А на меднесть не вали, да посылали, и у какой он подлой бабы берет», — продолжал Лучка, вдевая на свет нитку. «У кумы, значит?» «Значит, у кумы». «Так что же, как же, майор-то?» — спросил совершенно забытый Кобылин. Того только и было нужно Лучке. Однако ж он не сейчас продолжал свой рассказ, даже как будто и внимания не удостоил Кобылина. Спокойно расправил нитки, спокойно и лениво передернул под собой ноги и, наконец-то, уж заговорил. «Взбудоражил, наконец, я моих хохлов, потребовали майора. А я еще с утра у соседа жулик, то есть нож, спросил, взял да и спрятал, значит, на случай. Рассвирепел майор, едет. Ну, говорю, не трусить хохлы. А у них уж душа в пятки ушла, так и трясутся. Вбежал майор, пьяный. Кто здесь? Как здесь? Я царь, я и бог. Как сказал он, я царь, я и бог, я и выдвинулся», — продолжал Лучка, — «нож у меня в рукаве. «Нет, — говорю, — ваше высокоблагородие, а сам помаленьку все ближе да ближе». «Нет уж, это как же может быть, — говорю, — ваше высокоблагородие, чтобы вы были у нас царь, да и бог». «А, так это ты, так это ты! — закричал майор, — бунтовщик! Нет, — говорю, — а сам все ближе да ближе. Нет, — говорю, — ваше высокоблагородие, как может известно и ведомо вам самим, Бог наш всемогущий и вездесущий един есть, — говорю, и царь наш един над всеми нами, самим Богом поставленный. Он, ваше высокоблагородие, — говорю, — монарх, а вы, — говорю, — ваше высокоблагородие, еще только майор, начальник наш, ваше высокоблагородие, царскую милостью, — говорю, — и своими заслугами. Как, так и закудахтал, говорить не может, захлебывается, удивился уж очень. Да вот как, — говорю, — да как кинусь на него вдруг, да в самый живот ему так-таки весь нож и впустил. Ловко пришлось. Покатился, да только ногами задрыгал. Я нож бросил. «Смотрите, — говорю, — хохлы, подымайте его теперь».